Склон крутой, спуск сложный. Одно неверное движение, и камнепад мертвого разбудит. Почти спустившись, уже готовясь к последнему броску через открытое пространство, отделявшее его от склада, Урук обернулся. Вздохнул, покачал головой. Пес за кустом, не далее, чем в нескольких дюжинах шагов, сверкает глазами. Хорошо, хоть спрятаться догадался. Урук не обиделся на зверя. Даже приятно, что есть на свете существо, не желающее терять его из виду. Кишар рылся в картах, разложенных на столе. Вот он нашел одну с листочком, нарисованным в правом верхнем углу. Он сам начертил эту карту. Поля к северу от Канпурама, роща, расположение лагеря. Сам город лишь грубо очерчен контуром. Кишар вспомнил свой интерес к городу. Вот бы составить карту этого монстра. Такой соблазн. Не один месяц потребуется на это. Целые годы, но он справился бы с этой работой. Нашла карту восточных холмов? Нет пока. Лагасар сидела возле очага с мешком симхи на коленях и рылась в его содержимом. Может, она тоже на столе? Нет ее здесь, — отрезал Кишар. Перебравшись в помещение симхи, он почти ничего здесь не изменил, лишь свою постель прихватил да деревянные козлы для хранения карт. Эта конструкция раньше служила рабам для сушки их лохмотьев. Кишар решил развешивать на ней карты. От постоянного использования они ветшали, трескались, рисунок разрушался. Но и теперь приходилось складывать их втрое, чтобы уместить на деревянных прутьях. Наконец Лагасар обнаружил искомое на самом дне мешка. — Гора в углу нарисована, — сообщила она. «Да, — Да-да, та самая, давай сюда. Кишар развернул карту. Он уселся на стул, подивившись его необычайной жесткости и неудобству. — Надо бы еще факел в стену вделать, — проворчал он. — Темно, ничего не разобрать. — Симха пыталась, — напомнил Лагасар. — Дыма много. Антакана приказал убрать. Кишар повернул карту, пытаясь поймать как можно больше света. — Иди сюда, — подозвал он Лагасар. Стул у стола лишь один, поэтому Лагасар присел на корточки. Кишар подумал, что надо бы еще пару стульев принести. Симха предпочитала, чтобы с ней разговаривали стоя. Так проще оценить состояние подчиненного. «Я разработал новый порядок обороны Дагонора». Лагасар покосился на карту. «Вот главная дорога через холмы», — показал Кишар на узкую ложбину, отходящую от храма к югу. «Думаешь, они отсюда атакуют? Вероятнее всего». «Враг должен миновать холмы». Лагасар ткнула пальцем в мелкую штриховку, обозначавшую травы. «Мы можем выстроиться для защиты здесь». «На равнине?» — Лагасар кивнула. «А если атакующие прорвутся сквозь нашу линию обороны?» Кишар скользнул по ложбинке пальцем. «Наши силы будут отрезаны от Дагонора». Он прижал палец к прямоугольнику, обозначающему храм. «Тогда ничто не помешает им осквернить и сжечь дом нашего бога». «Маловероятно». Лагасар не допускала возможности прорыва их строя армии черноголовых.